Глава 12. Вместе с небольшой сумкой на колесиках вхожу в терминал, где уже собрались почти все наши. Почти, потому что несколько человек подходят одновременно со мной. Теперь вся дюжина в сборе. «Ну что, все?» — оглядывает компанию Варданян. «Пошли тогда, привет». «Здравствуйте», — говорю вместе со всеми. Катим к терминалу, а через некоторое время мы уже на высоте нескольких километров над землей. Летим на острова. Компания устроила нашему отделу корпоративный отдых, выкупив на 3 дня небольшой остров у побережья Африки в Индийском океане. Мне досталось место с Сержем, впереди безумолку тараторит Леночка что-то про кремы, пигменты и загар. «А знаешь, что такое пигмент?» — спрашивает Марков и сам же отвечает. «Свинья-милиционер. Пиг-мент». «С Ларисой так не шути, предупреждаю его. У нее муж в милиции». «Да не, нормально, я ему сама расскажу», — раздается веселый голос за спиной. Оказывается, жена милиционера Лариса Никульшина сидит позади нас. Смеемся. На соседнем ряду Толик Чиркин открыл бутылку мартини и наливает напиток в пластиковый стакан своему невольному соседу Яну Чеснокову. Толик старше нас всех, ему чуть за 40, но он все равно для всех Толик. «Все будет чики-поки, Ян», — уверяет Толик соседа. «Это ж самолет, тут все квасят». Ян — полная противоположность Толика, маленького, чуть ржеватого и какого-то неровного, что ли, любителя олдскульного блатного сленга. Чесноков же бывший профессиональный баскетболист, из-за травмы рано закончивший карьеру, высокий, мощный, немногословный. Он улыбается и берет стакан. Определенно, в ближайшее время им будет чики-поки. Самолет садится в международном аэропорту на самом крупном острове архипелага. А на свой остров нас на катере доставляет Джо, местный гид пиратского вида и широкого профиля. Остров не сказать, что совсем уж мал. По периметру песчаные пляжи чередуются с невысокими скалистыми берегами, а вглубь уходят тропинки по заросшим густой зеленью склонам невысоких холмов. Вершину одного из них занимает наша база, двухэтажный особняк с зоной отдыха на крыше. На ближайшем пляже расположилась бунгало Джо и его помощника Альбера, худощавого парня лет 20. Рядом с обиталищем наших гидов можно взять серф, акваланг или еще что-нибудь для активного отдыха. Для любителей же отдыха пассивного на границе пляжа круглосуточно открыт небольшой бар «Альберова вотчина». На вершине холма звучит гонг, означающий общий сбор. Когда все поднимаются на крышу особняка, я понимаю, точнее все понимают, что находятся во сне. «Приветствую, коллеги!» — обращается к сновидцам Ярослав Николаевич уже в белых брюках и гавайской рубахе. «Большинство из вас не в курсе того, где они сейчас находятся. Разве что отдельные наши коллеги могут о чем-то догадываться, поэтому прошу минутку внимания. Ко мне поступила просьба организовать нечто необычное, до сей поры в нашем управлении не практиковавшееся. В качестве эксперимента я взял на себя смелость провести первый патиссон, вечеринку во сне. В нашем распоряжении 3 условных дня. Наше время растянуто максимально возможно. В реальности мы проспим почти всю рабочую смену. К нашим услугам весь остров и окружающий океан. Исследуйте особняк и побережье, вы обнаружите множество интересного. Если что-то понадобится, обращайтесь к Джо и Альберу, а если они не смогут вам помочь, то ко мне. Валерий Платонович будет временами отлучаться, поскольку дежурит сегодня в отделе. Вопросы? Ярослав Николаевич, а это ничего, что мы тут на коктейльчики налегаем, интересуется Чиркин. «Все, что происходит во сне, остается во сне», — отвечает Зотов и добавляет. «Запись сновидения не ведется». Все разбредаются. Зотов остается на крыше, где, надев гавайскую шляпу и очки, располагается на плетеном кресле качалки. Варданян куда-то исчез, надо думать, отправился в Реал. А Леночка с Вадимом Моториным, который благодаря опыту работы фитнес-тренером смотрится на нашем острове особенно органично, отправляются прокатиться вокруг острова на скутерах. Толик и Ян перемещаются в бар на пляже, а по соседству с ними устраиваются загорать Лариса и Вера Букша. Когда я плюхаюсь на мягкий диван на первом этаже, вокруг меня ожидаемо погружаются в кресло мешки Егор, Адалат и Сергей. «Шалость удалась», — удовлетворенно произносит Егор. «Ну что же, господа, теперь следует придумать, чем заняться в ближайшие пару дней», — задумчиво замечает Адалат. «Не на пляже ведь ляжки греть, правда? В конце концов, загар мы отсюда не заберем». «Ну почему же?» – задумчиво произносит Сергей. «Толик вот, например, собирается забрать отсюда состояние опьянения. Может, попробуем изучить тут все? Вряд ли нам часто такие возможности будут представляться. Предлагаю я». Предложение принимают единогласно. Намечаем план. Лес, пляж, океан исследовать решаем в таком порядке. Коттедж в качестве объекта определен нашей компанией как неинтересный и предсказуемый. «Нет, ребят, все-таки Зотов человечище», свидетельствует Адалат, когда мы покидаем помещение и останавливаемся на пологом склоне, оглядывая остров сверху. 10 человек в сон затянул на 3 суток. И сон ведь не поделка, проработан хорошо. «Как сказать», задумчиво отзывается Егор. «Создать остров – прием довольно банальный. Я по своей сфере сужу». Егор, бывший игродел, трудился дизайнером уровней в игровых студиях, не хватавших звезд с неба. В нынешнее время профессия совершенно бесперспективная. Отечественная отрасль в упадке из-за технологической отсталости, и зарубежные пиратские продукты популярнее редких продуктов родных мастеров. «Остров удобен прежде всего четкими границами», — продолжает Егор. «И тем, что за этими границами, по сути, ничего нет. Проработанная центральная часть, а остальное очень условно обозначено. Плюс нет ощущения оторванности от мира, как если бы мы были на космическом корабле или подлодке. Поэтому действие многих игр происходит на островах». «И что же будет, если мы возьмем катер и решим убраться с острова?» Включается в разговор Сергей. «В играх возможны разные варианты. Раньше игроку открывалась бесконечность океана. Иногда табличка на небе с надписью «Возвращайтесь, тут ничего нет». Порой прописывалась смерть или какая-нибудь скриптовая сценка вроде «Возвращения назад». В современных играх нейросети дорисовывают реальность в общих чертах. До нас такие редко доходят, а если и доходят, то наше железо их обычно не тянет. Во сне возможны любые варианты. Но, зная Зотова, ставлю на то, что он отдал все, что за границей синтетической реальности, на откуп нашего сознания, заложив только основные закономерности. «Слушай, Егор, а как получилось, что ты не стал архитектором?» – интересуюсь я. «У тебя и навыки есть?» Адалат и Сергей неодобрительно хмурятся. Впрочем, то, что они не объяснили мне болезненность этой темы для Егора, и их вина в том числе. «Скилл низковат», Егор отзывается сухо, но все же продолжает. «Пробовал я менять сновидения, объекты в них, но как будто переключатель какой-то в голове на выкол стоит. Свои ноа-формы менять могу, конечно, но не более того». «Понял», отвечаю я. «Ты-то?» – делано удивляется Егор. «Ну сейчас, пожалуй, да. Хотя у тебя, может, и получится стать архитектором. Я, знаете, о чем думаю иногда? Если бы не было монополии на сны, то мы вполне могли бы команду сколотить. Смотрите, Адалат и Серж занимались бы сценарием, каждый со своей стороны. Я бы создавал дизайн пространства, а Рома бы все реализовывал, если, конечно, удалось бы поднять уровень». «Если бы», — задумчиво произносит Сергей. «Но монополия есть», — подытоживает Адалат. «Так что давайте уже спустимся на землю и пойдем... копать, что ли?» «Копать?» — в один голос переспрашиваем мы с Егором. «Копать?» — чуть замешкавшись, повторяет Сергей. «Нет, а как вы изучать-то все собираетесь?» — выдает трещоткой Адалат. «Все, что снаружи, — это часть сна, которая прописана, и вокруг наверняка тоже. Где границы мы не знаем, значит, надо копнуть». «Да ладно, ладно, женщина, не кричите так!» — откликается Егор. «В конце концов, почему бы и не копнуть? Ничего же не теряем. Мы возвращаемся в коттедж, чтобы поискать лопату и затем отправиться вглубь острова. Лопата нашлась в шкафу с инструментами, и сейчас ее почему-то несу на плече я. Метров через 100 Егор, идущий впереди, останавливается возле здоровенного красного тропического цветка. «Ну что, почему бы не копнуть здесь?» – произносит он. Я снимаю с плеча лопату, ставлю ее на сероватый грунт и надавливаю ногой. Почва мягкая, влажная. Лопата легко входит почти до конца, но упирается во что-то твердое. Я отбрасываю еще пару штыков грунта и достаю из ямки, запечатанную сургучом, темно-зеленую бутылку. «Вот это номер!» – удивленно восклицает Сергей. Причем, похоже, удивляется находке только он. Егор поджимает губы и кивает головой, словно отдавая должное задумке. Я с похожим выражением переглядываюсь с Адалат. «Давайте уж открывайте», — нетерпеливо приказывает девушка. «Подождите», — Сергей делает в сторону бутылки останавливающий жест. «А вдруг там джин? И что же, мы оставим его там и пойдем пить коктейльчики?» — парирует Адалат. И побеждает. При помощи складного ножа, предусмотрительно взятого из шкафа с инструментами, я отбиваю сургуч и вытряхиваю из бутылки свернутый в трубочку лист пожелтевшей бумаги. Разворачиваю лист, демонстрируя остальным написанные в две строки цифры, разделенные точками. Координаты. Озвучиваю я очевидную всем истину. Погуглив координаты в телефонах, выясняем, что обозначают они место в открытом океане в паре километров от берега. Мы отправляемся в сторону пляжа уговаривать Джо дать нам покататься на его катере. К удивлению компании, Джо на самом деле приходится уговаривать. Туземец ни в какую не соглашается отдать лодку. Ну, разве что за бутылку рома. Приходится мне топать обратно в коттедж, искать ром. Ведь Сергей заявил, что раз найти нужно ром, а не Сереж, то Роме его и искать. В баре в коттедже стоит много напитков. Но рома среди них найти не удается. Я задумываюсь. Коттедж, безусловно, созданная Зотовым синтетическая часть сна. Бар, скорее всего, тоже. А бутылки? Часть ли они сновидения или мои ноаформы, которые я неосознанно сформировал в баре? Или часть сознания Ярослава Николаевича, внесенная в сон уже после попадания в него сновидцев? Или ноаформа кого-то из гостей? Того же Толика. Вероятностей много, а отличать их я еще не научился. Да и вообще, бутылок-то много, и происхождение они могут иметь различное. Но я же могу внести ноаформу в сон сознательно, рассуждаю я, если уж понимаю, что сплю. Я пытаюсь представить бутылку рома в баре, потом у себя в руке, а затем вообразить ее вместо бутылки джина. Тщетно. Пробую создать мысли-образ искомого алкоголя, абстрагируясь от окружения и поместить его в бар. Не выходит, никак не выходит. «Ошибка новичка!» — за спиной Романа раздается знакомый голос. В проеме двери стоит Варданян в огромных цветных шортах. «Тебе же ром нужен?» «Да вы же и так знаете, да?» «А то, в общем, ты, как вижу, пытаешься создать бутылку. А надо идти не от частного, а от общего. Попробуй представить бар с бутылкой рома на месте бара без бутылки рома. Как-то так. Чем больше пространства ты сможешь охватить, чем больше предметов, тем точнее будет результат. Пытаюсь представить бар, в котором с краю полки с крепкими напитками примостился ром Эдвард Тич, единственный внешний вид которого я помню». На мгновение кажется, что на месте, где я предполагаю материализовать бутылку, возникает что-то вроде прозрачного облачка в виде искомого напитка. Но когда я присматриваюсь внимательнее, никаких изменений не оказывается. Ты как будто ключ к замку подбирай. Или знаешь, такие игры есть, найди предмет. Хотя не, немного не то. Картинки парные, найди 10 отличий, вот. Видишь одну картинку, а представляешь другую, такую же, но уже с отличиями. Давай. Тебе эти картинки нужно наложить друг на друга, чтобы они точно подошли. Окидываю взором бар, коттедж, вспоминаю, как тут выглядит снаружи. Теперь самое сложное. Представляю тот же коттедж, тот же бар, ту же полку с алкоголем, но на полке с краю бутылка Эдварда Тича. Во сне невозможно закрыть глаза буквально так, чтобы перестать видеть окружение. Поэтому я как бы заменил одну картинку другой. Коттедж без рома на коттедж с бутылкой рома на полке. «О, только и могу воскликнуть, я видя на полке Эдварда Тича». «Хорошо», — кивает мне Варданян. «Тогда я на дежурство иду». Я сперва даже слегка обижаюсь на начальника. Как будто это такое простое дело в чужом сне создать свою новую форму. Можно подумать, кто-то еще в отделе на такое способен. Разве что сам Варданян. Впрочем, поразмыслив, решаю, что странно ожидать от руководителя отдела каких-то бурных эмоций по поводу пусть и редких вообще, но обычных для нашей конкретной организации достижений. Тем временем Валерий Платонович незаметно исчезает из виду. Все еще под впечатлением от своей удачи я спешу на пляж. Джо, как только получает бутылку, кидает Егору ключи от лодки и исчезает в бунгало. Тот же, зайдя на борт и дождавшись, пока остальные последуют его примеру, быстро заводит мотор. Адалат демонстрирует смартфон с картой на экране. Координаты она ввела, пока я бегал за ромом. «Я снова формировал ром», — тихо, но несколько торжественно произношу я в первую же возникшую паузу. Все оборачиваются ко мне. «Круто», — первым откликается Егор. «А в баре не было, что ли?» — удивляется Сергей. «Нет, ну, Сереж, подумай сам. Если бы был, нужно ли было бы его Ноа формировать?» — высказывает, как ей кажется, очевидную вещь Адалат. «То, что его там не было, часть приключения. Вот только это же читерство получается. И мы, возможно, проскочили какую-то часть сюжета», — рассуждает Егор. «Кстати, мы почти на месте», — замечает Адалат, глядя на маркер карты. «Наш остров остался в паре километров позади. Ближе к горизонту видны и другие, более далекие острова. Но вокруг лодки просто море, никаких приметных объектов». «Что-то мы пропустили», — сокрушенно выдыхает Сергей. «Да нет, коллеги, ничего вы не пропустили», — раздается голос за нашими спинами. Мы резко разворачиваемся, и я вижу сидящего на корме Зотова. «Не думали же вы, надеюсь, что за пару дней я создам полноценный квест?» — продолжает он, довольно улыбаясь. «Да мы и на то, что есть, не рассчитывали вообще-то», — отзывается Егор. «Мы только хотели как следует изучить сон». «Хороший сюрприз вышел, Ярослав Николаевич», — замечает Набиева. «Спасибо, Адалат, я старался. Но у меня остался один вопрос. Как вы решили задачу с ромом?» «Мне кажется, что Зотов, задавая этот вопрос, как-то напрягается, становится серьезным, хотя внешне это никак не проявляется. Я вообще подозреваю, что Зотов в курсе всего, что происходит в этом сне, но это всего лишь догадки. Я его снова формировал, Ярослав Николаевич». «Вот это ты молодец, Роман. Не стал, значит, у Альбера спрашивать или ко мне на крышу подниматься», — смеется Зотов. Смех поддерживают все. «Надо было придумать какой-нибудь общий вечерний сбор», — задумчиво произносит начальник управления, — «чтобы призы выдавать, обсуждать дневные приключения. Но это на будущее. А сейчас сообщаю всем присутствующим, что вы заработали по 3 отгула и промокод в FS Store». Мы только собираемся поблагодарить Зотова, но слова комками застревают в приоткрытых ртах. За спиной Ярослава Николаевича небо внезапно чернеет, а море встает стеной и стремительно приближается к нашему суденушку. Все мы только молча наблюдаем, как спустя мгновение волна высотой 20 или 30 метров поднимает лодку и, перевернув, накрывает тяжелым слоем темной воды. Никто из нас не может удержаться, и океан вытряхивает нас из катера, как солдатиков из коробки. Под водой я вижу, что мои товарищи всплывают вверх, все, кроме Зотова. Тот, наоборот, целеустремленно движется вниз. После такого переворота не мудрено потерять ориентацию в пространстве. Я-то еще в детстве научился нехитрому способу. Выпускаешь немного воздуха и плывешь за пузырями. Зотов, очевидно, этого способа не знал и, перепутав направление, плыл к своей гибели. Воздуха в легких достаточно, наверное. Я плыву вниз как можно быстрее. Чем быстрее догоню своего начальника, тем быстрее мы сможем всплыть. А вот каков запас воздуха у Зотова, интересно? Если он закончится, когда я буду тащить его наверх, это может стать опасным предприятием. Если Зотов запаникует, то вцепится в меня. Хотя нет, утопающие не цепляются в людей под водой, только на поверхности. Вот же мысли лезут в голову. А ведь Зотов плывет не намного медленнее меня. Эдак действительно придется поворачивать назад. Скоро мне уже не хватит воздуха на всплытие. Вот и дно виднеется. Зачем же он плыл вниз, если видит дно? Ярослав Николаевич исчез? А, нет, вот он выглядывает из-за... Так это же субмарина. Большая, голубовато-серая, почти не отличающаяся по цвету от воды. Зотов машет мне рукой и снова исчезает под днищем. Плыву за ним, успеваю заметить, как его ноги исчезают в люке. На большой глубине такой люк открывать нельзя, а здесь вполне себе рабочий вариант, без всяких шлюзов. Я просто выныриваю снизу и, перемахнув через бортик, оказываюсь на черном резиновом полу субмарины. Отдыхиваюсь, рядом на спине лежит Зотов, поворачивается ко мне, показывает большой палец. Я улыбаюсь, он поднимается, идет по светлому коридору, я двигаюсь за ним. «Ярослав Николаевич, а как же остальные?» – спрашиваю начальника в спину. «С ними все в порядке, сейчас сам увидишь». Откликается тот, не оборачиваясь. «Я почти паникую. Мои товарищи в открытом море? Почему же Зотов так спокоен?» Мы идем по скудно освещенному узкому коридору, периодически пригибаясь, проходя люки. Наконец, попадаем, видимо, в отсек управления или что-то похожее. В этом помещении светло. Помимо ламп на потолке, по сторонам расположено по большому иллюминатору почти с человека ростом. Зотов жестом показывает мне на трубу перископа, спускающуюся с потолка в центр отсека. Оптика перископа впечатляет. Он не только показывает, что происходит на поверхности, так еще и зум у объектива неплохой, минимум 20-кратный. После пары минут осмотра мое беспокойство за друзей исчезает. Внезапная волна здорово их раскидала, но сейчас коллеги в безопасности, хотя, похоже, не видят друг друга и не имеют представления о судьбе товарищей. Егор уверенно плывет к берегу, поддерживаемый на плаву спасжилетом. Сергей забрался на благополучно переживший волну катер и пытается завести мотор. А Адалат подобрали Леночка и Вадим, проплывавшие мимо нее на скутерах. Да, с ними все хорошо. Что-то меня смущает, что-то не то, они все спокойны. Ярослав Николаевич, а почему они нас не ищут? И друг друга? Я отрываюсь от перископа и смотрю в упор на Зотова. Взгляни на свои руки, Роман. Спокойно произносит тот. «А при чем тут руки?» – спрашиваю я и с удивлением обнаруживаю, что не вижу их. «Да, я смотрю на то место, где должны быть мои руки, но ничего не вижу. Что за бред? Это же невозможно! Или я сплю?» «Ну, конечно, я сплю. Откатился я, похоже, в тот момент, когда нас накрыла волна. Я здесь, Ярослав Николаевич». «С возвращением», – отзывается Зотов. «Твои товарищи еще в реэндогнозисе, но как только мы встретимся, они вернутся. Все мы по отдельности доберемся до берега. Никто не заметит, что мы с тобой в это время были на субмарине». «А зачем мы здесь?» – интересуюсь я. «Есть важный разговор, Роман, и провести его я хочу именно здесь, вдали от чужих ушей, и тех, что в реальности, и тех, что в сновидении». Зотов спокоен, хотя что-то здесь наверняка нечисто. Какой разговор невозможно провести в офисе или в кафе, да хоть просто на улице? Что-то криминальное? При всем желании не могу представить Зотова, предлагающего мне заняться контрафактным изготовлением порно-снов или воровать во сне пароли от банковских ячеек. Да я скорее поверю, что Зотов революционер. Роман, ты наверняка строишь предположение, зачем мне понадобилось с тобой говорить именно здесь. Уверяю, что ничего запрещенного я тебе предлагать не собираюсь. Проводить переговоры в сновидении совершенно нормально, и ты к этому скоро привыкнешь. Ты еще удивишься, когда поймешь, сколько событий происходит в сновидениях. Все в словах руководителя управления логично, но не совсем. Зотов же не просто пригласил меня побеседовать на крыше коттеджа. Он создал целый сценарий со штормом, подлодкой и упрямым туземцем. Зачем же? Я жду. Наверняка ты уже понял, что твоя онейрогномика выше 5, так? Честно говоря, догадываюсь, та бутылка. Да, и не только она. Определенно у тебя высокий уровень. Высокий — это 6-7 баллов. И раз ты решил попробовать стать архитектором, тебя возьмут. А это значит, что работать ты будешь в другом корпусе и с другим уровнем секретности. Мы вряд ли будем часто видеться. А с другими ребятами из отдела? С остальными тем более. Часто ты встречаешь архитекторов? Я отрицательно мотаю головой. То-то же. Архитекторы — каста закрытая. Так, вот к этому я готов не был. Впрочем, неужели не найду способ видеться с теми, с кем хочу? Не наяву, так во сне. Я провожу частные исследования снов, не связанные с фабрикой. На дому, так сказать, почти. Ничего особенного, просто исследование для своего интереса. Не хочу, чтобы это как-то ограничивало мою свободу. Поэтому и не пытаюсь перейти в исследовательский институт. Могу надеяться, это останется между нами. Конечно, заверяю я начальника. Так вот, я предлагаю тебе иногда вместе работать. Думаю, ты мог бы ассистировать мне в некоторых экспериментах. Тебе интересно? Да. Еще бы, улыбается Зотов. Это поинтереснее архитектуры. Конечно, у меня есть некоторые несложные условия. Первая секретность. Я не нарушаю закон, поскольку не произвожу сновидения, но эксперименты за стенами фабрики под негласным запретом. Второе, тебе не следует афишировать свой уровень онейрогномики. Но, Ярослав Николаевич, с низкой онейрогномикой же не берут в архитекторы. 6 баллов хватит. Вы думаете, у меня уже сейчас больше 5? Потенциально, думаю, достижимые 7, а 6 у тебя изначально было. Но ведь тест показал, удивляюсь я словам Зотова, тест показал верно. Неверно тебе был озвучен его результат. Помнишь, как ты не смог дотянуться до лестницы? Конечно. И это значит, что у меня средний уровень, разве нет? Дело в том, что большинство испытуемых хватались за лестницу и продолжали тест. В том сне механика пространства такова, что попытка приблизить лестницу отталкивает от нее. А если сил притянуться не хватает, то тебя поднимает к лестнице, внутренние законы сновидения. По сути, все просто, но если не знать, вряд ли догадаешься. А почему не следует афишировать уровень? Чем выше уровень, тем меньше свободы. 6 примерно 2% людей, 1 из 50. 7 встречаются в 3 раза реже. Простой пример. Если ты 6, то, скорее всего, сможешь продолжать жить в своей квартире. А если 7, то только в общежитии на территории фабрики под полным контролем всех контактов. Но вы говорили, что проводите эксперименты дома. А как же контроль? Мой официальный уровень 6 баллов. Как ты, думаю, понимаешь, реальный повыше. И как вам это удается, занижать уровень? Если тебе интересно, я научу. Я тестировал или участвовал в создании почти всех испытательных сновидений на фабрике, но и для остальных законы те же. Понимаешь или знаешь механику, действуешь в соответствии с той онейрогномикой, которую хочешь продемонстрировать. Сейчас научите? Сейчас нам пора всплывать и радоваться спасению. Приходи завтра ко мне домой, 2 часа, например. Адрес тебе придется запомнить. Ты сможешь это сделать во сне? Я отвечаю утвердительно. Зотов называет адрес, а я пытаюсь собрать воедино маркеры. Метро Бунинская аллея, рядом со школой, дом 8, корпус 3, квартиру 11 и улицу Евлоева, в объединяющий образ, как еще в детстве меня научила учительница русского языка. Дом 8, корпус 3 я определяю как вокзал из-за схожести написания, а остальные образы прицепляю к нему. У Бунина припоминаю стихотворение «В поезде» и рассказ «Учитель» рядом со школой. А Евлоева к своему стыду закрепляю в памяти по фразе «Чемодан-вокзал». Квартира 11 запоминается легко по нескольким причинам. Число напоминает рельсы, лишь на единицу отличается от номера школы, находящейся по соседству, а также это сумма номеров дома и корпуса. К моменту, когда субмарина всплывает недалеко от берега в небольшом заливе, я уже уверенно храню в памяти адрес своего начальника. Когда мы с Ярославом Николаевичем покидаем наше судно и, пройдя небольшие тропические заросли, выходим на пляж, там уже собираются все обитатели острова. «Вы живы?» — восклицает Адалат, первая увидевшая нас с Зотовым, и бросается обниматься. Остальные тоже довольны. Больше всех, похоже, Джо, который облегченно вздыхает, садится на скамейку возле бара, привалившись затылком к стене, и закрывает глаза. И еще раз громко выдыхает, как-никак, а отвечать-то за всех ему. Любопытно, каким образом персонажи сновидения испытывают чувства, и испытывают ли вообще. Мне становится немного неловко смотреть на коллег, как будто подглядываешь в окно за ничего не подозревающими людьми. Все, кроме меня и Зотова, искренне радуются спасению своему и чужому. Наверное, это можно сравнить с утренником, на котором только взрослые знают, что Кощей и Баба-Яга не настоящие. Выпустив излишек эмоций, островитяне направляются в коттедж. Там уже расположившихся на диванах и креслах нас и накрывает вторичный эндогнозис. Мы смеемся, пересказывая в красках крушение со всех ракурсов, а в конце устраиваем овации Зотову. Тот скромничает. Уже после заката, сидя на крыше коттеджа нашим узким кругом, мы решаем, что с исследованием стоит закончить. «Нет, это превзошло все ожидания», — заявляет Адалат. «Особенно знаете, что меня пугает? Это откатывание назад. Как интересно мы выглядим в этот момент, это же ужасно». «Ну что ж, рыбалка значит рыбалка», — формулирует Сергей непрошенный вывод. «Я серфингом займусь», — продолжает Адалат. «Кто со мной?» «Я пас», — отвечает Егор. «Я лучше с Сержем на рыбалку. Интересно, как это реализовано». Передо мной дилемма, которая решается, конечно, легко. Нельзя же оставлять товарища покорять волну в одиночку. «Я с тобой, надеюсь, волн убийц больше не будет». Мы смеемся. «Слушайте, а как насчет поспать?» – спрашивает Егор. «А разве в этом есть необходимость?» – интересуюсь я. «Вообще-то есть, но я не к тому», – отвечает он. «А в смысле изучить сон во сне? Каково это?» «А ты не спал никогда во сне, что ли?» – вклинивается Сергей. «Да не приходилось как-то. Обычно сны короче». «Хорошая идея, ребят, я спать. Кто со мной?» – спрашивает Адалат и добавляет. «Шутка». Сон во сне – штука странная. Как я понимаю, длится он до того момента, когда запланировано ближайшее действие. Все остальное время между засыпанием и пробуждением как бы на быстрой перемотке. Сжимается в мутный черный комочек, из которого я и выныриваю прямиком в сегодняшнее утро. Казалось, я только что уснул, но вот уже выскакиваю из коттеджа, жмурясь от лучей восходящего солнца. «Алоха!» — кричит мне Адалат. И дальше мы вместе отправляемся на пляж, где берем серфы и плывем навстречу горизонту. Малозначимые события во сне движутся быстрее, чем важные и интересные. Наше сознание стремительно проматывает действия к нужной точке, и там уже замедляется, позволяя сконцентрироваться на моменте. Именно поэтому здесь невозможно использовать обычные единицы времени. Минутула, часоид, условные сутки, применяемые в сновидениях, имеют различную длину в разные отрезки сна и лишь относительно идентичны обычным интервалам. В том числе из-за этого в относительно небольшом отрезке сна мы можем уместить так много событий. Мгновение, и мы уже довольно далеко от берега. Ни она, ни я раньше серфингом не занимались, поэтому первые попытки удержаться на досках оборачиваются провалом, но примерно в одно время после обидных падений мы уже уверенно стоим на серфах. Вспоминаем советы Джо, пытаемся поймать волну. Конечно, в реальности это заняло бы куда больше времени, но здесь, после десятка неудач, мы мчим к берегу, оседлав каждый свою волну. Доплыв до берега, я падаю на песок рядом с Адалат, которая меня чуть опередила. «Что-то в этом есть, правда?» — спрашивает она. «Однозначно, соглашаюсь я. Не случайно некоторые вещи так долго сопровождают человека в его истории. Сёрфинг как раз из таких. Серьезно? Конечно. Европейцы впервые лет 200 назад о нем узнали. Но в океане он уже был за сотни лет до них, а может и за тысячи. А как думаешь, это вообще нормально? Что? Удивилась Адалат. Ну что мы занимаемся серфингом во сне, а не наяву. Что у нас нет возможности многим заниматься вживую. Что мы становимся настолько привязаны к сновидениям. Вот это ты темы затрагиваешь, Ром. Думаю, что да, хорошо бы съездить на настоящие острова и оторваться в реальности. Но даже учитывая наши неплохие на общем фоне зарплаты, все равно снять остров нам в этой жизни вряд ли суждено. Так разве не лучше иметь возможность посерфить во сне, если единственная альтернатива – не иметь возможности посерфить во сне? В разное время такую функцию выполняли книги, игры, шаманские глюки. Сейчас добавились сны. Так просто? Тебе не кажется, что есть различия? Это очевидно же. Я имею в виду принципиальные. По сути, все это дает возможность нашей фантазии дополнить вымышленную реальность. Пожалуй, во сне, не во всяком, конечно, а, скажем так, в среднем, больше свободы действий, больше возможностей влиять на события. Во многом даже сам этот сон – творчество нашей фантазии, нашего сознания. Но я бы не сказала, что это отличие принципиальное. А что ты имеешь в виду? Даже не знаю пока, у меня сосед есть. Вот бы вас познакомить, чтобы вы напрямую поговорили. А то получается, что я то с тобой поговорю, то с ним, а вроде как у вас диалог через меня настроен. А мне подумать надо, давай пока еще по одной. По одной? Волне. Адалат смеется, а я подмечаю, что ничей больше смех не нравится мне настолько. Это можно сравнить с красивым голосом у певца или, может быть, с шумом леса, или потрескиванием костра, звуками, которые просто приятно слушать. О чем задумался Рамуальд? Задуматься во сне – это сильно. Да так, выпаливаю я и меняю тему. Ну что, погнали? Let's go! Свои следующие волны мы укращаем быстрее и увереннее, а потом повторяем еще и еще. Сколько же волн мы сегодня покорили? 8? 12? Кажется, солнце уже перевалило за максимум. Мы в очередной раз ложимся на песок. Так что, Ром, придумал ты отличия принципиальные? Разве только то, что остальные носители в голову так не лезут? Ойли, это книги-то в голову не лезут. А про игры у Егора спроси, еще как лезут? Ладно, но только сны могут действовать во сне. О, да от тебя ничего не скроется. Ну прекрати. Сны действуют тогда, когда сознание как бы отключено, не контролируется человеком. И это, мне кажется, как-то уже на грани этичности. С этим уже можно согласиться, но я не соглашусь. Хорошая книга или игра отличается от плохой силы погружения. А если погружение сильное, то сознание тоже отключается, ты будто в пузыре находишься. А что там с соседом твоим? А что с ним? Ты говорил, вот бы вас познакомить, и... Когда знакомить собираешься? Да я не собирался, просто к слову пришлось. А ты серьезно? Вполне. Хочешь, завтра приду к вам? Я чуть не соглашаюсь, но вспоминаю о встрече с Зотовым. Завтра не могу, встреча одна уже запланирована. В глазах Адалат, мне показалось, мелькнуло недоверие и разочарование. Хотя разве я не вижу то, что сам хочу увидеть? Неважно уже, надо что-то придумать. Может, в воскресенье? А то завтра... Там ничего важного, но по времени ни туда, ни сюда. Слушай, давай тогда лучше в среду, что ли? Адалат улыбается. А сейчас не думаешь, что уже пора возвращаться? Почти вечер. Даже не знаю, что ответить. Вроде бы действительно пора. Но с другой стороны, и отсюда уходить не хочется. Адалат замечает эту паузу и вопросительно смотрит на меня. Я же под действием внезапного порыва целую ее быстро, как будто интересуюсь реакцией. «Все, что случается во сне, остается во сне, Ромео», — щурясь, шепчет она. «И целует меня. Мой первый поцелуй во сне с человеком, не с ноо-формой. Он непередаваемо прекрасен. Я думал, что время не может растягиваться сильнее, чем во время наших разговоров после покорения очередной волны». «Может».